Снежные покровы в лесу, притаившиеся в приюте, в дому своем встречают те, кто всей сказки проживают. Венчальность серебра, алмазами кристаллами сверкают купола древа, пики коих ввысь взмывают, на них волна, а корни в землю прорастают. Ступаешь и утопаешь в пелене, вспоминаются в этом брегу кисельные берега. Здесь же журчат воды, бежит ручеек среди снегов, омывая края. Застывающая канва, взмерзшие сосульки, древности снега. Солоный вкус, земля одаривает ею тебя. Зришь хранителей, это ведь и часть всего тебя. Поскрип ветвей, встреча из прошлого. Выходят на тропу звери да друзья. Вокруг тебя плеяды, смех, трезвон дупла, от дятла привет. А от земли потоки идут, белоствольные качаются в ритме, заставая приют. Легкость ветерка, легкость души, шепот вечности, мановение мгновениях и тебя. Сброшен груз телес, обманчивость полосы пройдена сполна, а ты ступаешь ногим в купель, слышишь живость и всплеск. Приходят мысли, слова, вспоминаешь, воскрешая водокрес. Брызги, искристости лес, влас, а по телу поток, словно новое древо, корнями ты врос. Нега, приятие новизны, сброс навьи полосы, взмывание в небеса, живая вода, вновь в ней разродились телеса, ожившая от остервенелостей душа. Дух ликует, взмывает паруса, якорь уж сброшен. Ступай, живи так, как велит совесть, предки, до каждого светила душа.